Глава 10. Дмитрий наблюдал, как перед ним разворачиваются возможные варианты атак. Их было десятки. Каждый третий вариант приносил им преимущество, но за одной схваткой должна была следовать вторая, а то и третья. Только он не смог спланировать бы их. Для того, чтобы вступить в последующие бои, нужно было ввязаться в первый. Корабль распадался на эскадрильи, они уходили к точкам атаки и там замирали. Напротив них был противник. Дмитрий мог из сотни точек за мгновение увидеть пространство боя. Ему было ясно построение, поведение пилотов в тройке. И до всего пространства атаки он мог дотянуться за мгновение. Он разворачивал флот, замирал на этом моменте. Ему оставалось отдать команду начать уничтожение противника. Он не мог. В первые 2 минуты боя будут сметены десятки кораблей, сотни живых существ лишатся жизни. Одно его веление, и начнется буйня. В висках пульсировала кровь. Он переставал дышать в то мгновение, когда требовалось отдать приказ. Система распознавала это как сигнал остановки, и картина атаки сворачивалась в обратном порядке. И так уже много раз. Капитан силой выдернул его из капсулы. «Что ты творишь? Атакуй!» Дмитрий смотрел в холодные глаза капитана. В точках на радужке он видел катера, которые должны были вот-вот двинуться. Словно в глазах Алика он уже отпечатал окончательную версию атаки. «Я не могу», — прошептал Дмитрий. «Они пираты, но они живые. Я себе этого не прощу. Я слово давал. Давай кинем им информацию. Вдруг они оставят цепку нам, и мы их не тронем. Пугнем только». «Часть флота начала перегруппировываться. Капитан, часть флота отходит!» — крикнула им Лена. «Что-то произошло!» «Можешь предсказать, куда они собираются?» — сказал капитан. «Нет, пока не прыгнут», — ответила Лена. «Я могу. Поздно атаковать. Мы их отпускаем. Вот цена промедления». Лена поймала на себе его взгляд. Ей захотелось ему сказать что-нибудь важное, что отвлечет его от идеи сражения. «Эл никогда бы не отдала такой приказ к атаке», — сказала Лена. «Она не стала бы просто уничтожать живых существ». Алик подошел к Лене. Ей стало легче, потому что он оставил в покое Дмитрия. Она ждала отзыва на свое замечание. Но капитан больше на нее не смотрел. «Открой карту, где хорошо видна колония в районе Фейс». «Я знаю, где Фейс», — подал голос Дмитрий. «Я уже туда летал, там наши». «Трассу скачка помнишь?» – спросил Алик, поворачиваясь к нему с грозным видом. Он рассматривал карту, предоставленную Леной. «Да», – ответил Дмитрий. Алик поманил его рукой. «Позиция неплохая, но там может быть уже целый флот. Прыгните в удаление. Я дам тебе поисковый модуль и одного головного пилота. Забирай резерв, лети к ним», – приказал Алик. Дмитрий смотрел то на Алика, который пальцем указывал на конечную точку, то на чуткий навигатор, показывающий координаты. Дмитрий мог точно сориентироваться. «Это хорошее положение», — согласился он. «Почему ты еще здесь?» — спросил капитан. Лена заметила, как они обмениваются взглядами. Они чувствовали друг друга. Пусть она недавно их знает, только ей не приходилось наблюдать прежде, чтобы капитан и пилот так чувствовали друг друга, предугадывали, действовали, не дожидаясь подачи партнера. «Потому что они еще здесь», — ответил Дмитрий. Посмотрел на капитана задорным взглядом. «Подготовка и все такое». Дмитрий не стал ждать повторного приказа. Быстро ушел. Лена осталась один на один с капитаном, которого опасалась. Она принимала участие в сомнительной попытке Дмитрия освободить его от костюма. Алекс склонился к ее плечу, словно поближе хотел рассмотреть участок звездного пространства. Лена проследила за его взглядом и поняла, что он смотрит в пустоту, и услышала у самого уха. «Она не отдала бы приказ, говоришь?» «А кто нас сюда послал, штурман?» «Я не стану выпытывать, что он хотел сделать со мной и почему ты там была. Нас осталось двое. От нашего взаимного доверия зависит жизнь того, кто находится сейчас под опекой целого флота. У нас есть что им предложить». «Что такое Фейс?» — спросила Лена. «Колония. Искусственная колония возле одной из планет системы Фейс. Там остальные члены нашей экспедиции. Больше не стану отвечать ни на какие вопросы. Не твоего ума дело. Займись навигацией и определи, куда нам прыгать в случае угрозы нашего уничтожения. Он зашел к капсуле пилота, что-то там отключил, и голубой купол погас, а капсула встала в вертикальное положение. Я переключил управление на капитанское место. Отныне за поведением корабля буду следить только я. Если на борту будут гости, меня пусть не беспокоят. Часть флота, охранявшего похищенный корабль землян, вскоре исчезла. Резервные эскадрильи и разведывательный модуль под командованием Дмитрия отсоединились от корабля, пропали почти одновременно с ними. Лена представила, что их стало на треть меньше. Поежилась на своем месте. Неужели капитан уверен, что справится с таким количеством оставшихся кораблей? И она осталась одна. Поискала возможные варианты отхода и выбрала один поближе к дому. Пусть условно, пусть корабль прыгнет в то же мгновение, но совсем ненадолго. Она увидит на сфере знакомые звезды, прочтет заученные траектории полетов и почувствует себя опять уверенно. Ожидание затянулось. Противники не предпринимали действий. Ей пришло на ум, что капитан осознал ее замечание. Они тоже не атаковали. Так прошло время. Лена от напряжения ощутила сонливость. Ради того, чтобы освежить ум, она пролистывала карты этого района в очень большом увеличении. Наконец она набралась смелости и вывела изображение сцепки из двух кораблей. Она плохо теперь знала корабли Земли. По большому счету, она не могла утверждать, что знает, какой из них был родным кораблем. Тот, что больше, тот, что меньше. В первые минуты она решила, что большой корабль является пиратским, но теперь отчетливо различала знакомые световые метки корабля. Это меньший корабль был захватчиком. Пока она размышляла над своей ошибочной оценкой, в пространстве возникло движение. Очень близко от них материализовался маленький кораблик. Скорее всего, это был катер. Он пошел на сближение и скоро был поглощен их кораблем. Лена вспомнила, что в головной модуль корабля посторонние попасть не смогут. И даже Дмитрий с виду свой, но без костюма, не был пущен туда. Ей пришлось отвлечься от навигации. Раз ожидается атака, капитану сейчас не нужен штурман. Она нашла в навигации по кораблю метку, обозначавшую чужеродный корабль, и побежала туда. На платформе она увидела Лондера и Ольгу, от сердца отлегло. Правда, Оля выглядела как воин штурмовой бригады или как десантник. Она была упакована в бронированный костюм, годный для человека, но происхождение какого-то неземного. Она была вооружена. Лондер был тоже переодет в странную форму. Он держал в руках внушительный контейнер. Лена не скрыла радости, Лондер тоже поцеловал ее в лоб. «Как ты, девочка, они тебя еще не довели до сумасшествия?» – спросил он. И Лена, понимающе, покивала. «Как там?» – спросила она. «Лучше не спрашивай», – мрачно ответила Ольга. Лена изначально знала, что Оля недолюбливает ее. Ответ мог быть продиктован некоторой заносчивостью доктора. Лена не воспринимала всерьез ее резкий тон. «Наш корабль совсем рядом», – захотела поделиться радостью штурман. «Мы видели. Нам нужно быстро туда попасть. Как нам связаться с капитаном?» – спросила Ольга. «Он просил его не беспокоить», – сказала Лена. «Да как же!» – возмутилась Ольга. «У нас нет пилота, капитан взял на себя управление кораблем. Тут противостояние, и в каждое мгновение может начаться атака». «Едва ли», – тем же тоном заявила Ольга. «Наша задача – опознать Рассела и расплатиться за него». «Расплатиться? Как можно поверить в такое? Соблюдение законов! Как я попалась на этот бред?» Ольга тряхнула головой. «Ей надо успокоиться», — пояснил Лондер. «Я вернусь к капитану и спрошу его мнение», — сказала Лена, стараясь быть миролюбивой. Она поняла, что лучше уйти. Кажется, в другой команде тоже не все складывалось гладко. «Капитан», — тихо позвала Лена, когда добралась до головного модуля. «Прибыли Ольга и Лондер. Нужно опознать Рассела. Как это сделать? Что мне им сказать?» «У них должно быть сопровождение. Они высадятся на захваченном судне, проверят пробы, сообщат об этом мне, и только после этого я могу дать команду выкупить объект», — ответил он со своего места. «Как высадиться?» — Лена почувствовала, как слабеют колени. «Их только двое». «Думаешь, я не знаю, что это риск? Если что-то пошло по-другому, я не могу ничего изменить. Пусть решаются сами». В эти минуты между Ольгой и Лондером разгорелся спор. «Я пойду», — решительно говорил космобиолог. «Я в состоянии отличить истину от фальши, и я старый». «Ты не видел их подделок? Тебя зачем взяли? Забыл? Ты ей понадобишься. Хотя я что-то сомневаюсь, ей понравилось в этом виде. Лучше бы я этого не видела». Только я могу точно дать оценку. Я никто другой. И я вооружена. Я пойду», — настаивала она. Когда Оля в разговоре начинала скакать от одной темы к другой, Лундер знал точно, она близка к истерике. «Хорошо. Пойдешь ты одна. Одна, понимаешь меня? Оля, уймись». «Если потребуется, я...» «Ты все сделаешь», — успокаивал ее Лондер. «Садись в катер, садись, садись. Помни, все необходимое оборудование ты нацепляешь на себя. Руки твои должны быть свободны. Защиты костюма тебе хватит. Поле такое, что к тебе близко нельзя подойти». «Я все помню», — закричала Ольга. «Мне придется один раз отключить защиту, когда я начну опознание. Я возьму с собой те пробы, что мы получили в колонии, и сверю их». «Я верю, Валика. Он тебя прикроет», — заверил Лондер. «Как всегда», — выдохнула Оля и дала ему знак покинуть платформу. Лондер ушел за защитный экран. Прибежала Лена. «Куда? Куда она? Почему вы здесь?» Она настояла. «Опасно рисковать нами обоими. Алик умница, он ей поможет». «Вы же опытней!» — воскликнула Лена. «Мне с этой молодежью не равняться», — вздохнул Лондер. «Самое тяжелое время началось. Ждать». Лена посмотрела на него сочувственно. Лондер обнял ее за плечо и потрепал по-отечески. «Вот так всегда. Сколько я их знаю. Ты сказала, что пилота нет. А Димон разве не вернулся?» «Возвращался. Алик приказал взять часть флота и прыгнуть к Фейс». Лена ощутила, как Лондер дрогнул. «Ох-ох-ох», вздохнул он. «Прошло несколько суток, а ощущение, что я здесь вечность», — поделилась своими мрачными мыслями штурман. «Нельзя просто ждать. Нужно делом заняться». Лондер отпустил плечо девушки и потер руки. «Нужно освободить капитана от костюма», — сказала Лена. «Он попал под влияние. Дмитрий не смог этого сделать. И я не поняла, почему. Костюм нужно повредить каким-нибудь острым предметом. У вас есть нож?» «Мне известно, что заставит Алика преодолеть контроль», — печально вздохнул Лондер.